Из-за дальней стенки кабинета раздался в ответ на эти слова тройной стук. Господин бросил в ту сторону раздраженный взгляд, уселся у края стола и с хитрым видом поманил Михаила. «Покажи, что ты там прячешь под мышкой». Верный помощник в смущении приблизился и положил перед ним картонную папку. Господин открыл ее и стал изучать содержимое. Уже на первых листах взор его загорелся, лоб наморщился, выдавая растущий интерес. Досье завершалось подборкой фотографий. Блондинка, гуляющая по аллее старого кладбища в Праге, брюнетка, бегущая по набережной в Санкт-Петербурге, рыжая, изучающая снизу Эйфелеву башню, короткая стрижка в Рабате, длинные волосы в Риме, кудрявые на площади Европы в Мадриде, янтарные на кривой улочке в Танжере. Повсюду она выглядела пленительной, и анфас, и в профиль — ангельский лик. Господин вопросительно указал на единственное фото, на котором у Софии оголилась плечико. Его внимание привлекла одна мелкая деталь. «Это всего лишь рисунок», — поспешил с объяснением Михаил, скрещивая за спиной пальцы. «Так, пустяковые крылышки, кокетство, татуировка. Может, чересчур современно? Ничего, это можно стереть и удалить». «Я отлично вижу, что это такое. Крылышки», — проворчал господин. «Где она? Когда я могу ее увидеть?» «Она ждет в приемной». «Пусть войдет». Михаил вышел из кабинета и поманил Софию. Он успел дать ей несколько напутствий. Предстоит встреча с господином. Такое исключительное событие, что лично он на ее месте струхнул бы. Ей необходимо на протяжении всей беседы строго себя контролировать и молча слушать. Отвечать только в случае, если господин, задав вопрос, сам на него не ответит. В глаза не смотреть. Набрав в легкие побольше воздуху, Михаил продолжил. «Завяжи волосы на затылке, выпрямись». И еще одно, если придется говорить, завершай каждую фразу словом «господин». Михаил внимательно посмотрел на Софию и улыбнулся. «А теперь забудь все, что я тебе наговорил. Будь самой собой. В конце концов, он предпочитает именно это. Недаром я предложил твою кандидатуру, и, конечно, он недаром тебя выбрал. Уже. У меня больше нет сил. Такая нервотрепка не для моих лет». «Выбрал? Для чего?» «Сейчас узнаешь, иди. Сделай глубокий вдох и вперед. Настал твой великий день. Да выплюнь ты, наконец, свою жвачку». София не удержалась и присела в реверансе. Точеные черты, красивые руки, величественная осанка и громовой голос делали Бога еще значительнее, чем она себе представляла. Она спрятала шарик жевательной резинки под язык, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Господин предложил ей сесть. Крестный, он знал, что так она называет Михаила, представил ее как одного из самых одаренных агентов его контингента, поэтому он намерен доверить ей самое ответственное задание за все время существования агентства. Он взглянул на нее, она тут же опустила голову. «Михаил вручит вам документы и передаст инструкции, необходимые для успешного проведения операции, ответственность за которую возлагается на вас одну. Права на ошибку у нее нет. Время операции ограничено. В ее распоряжении 7 дней. Докажите, что у вас есть воображение и таланты. Их у вас множество, я знаю. От вас требуется величайшее благоразумие и осторожность. Мне известно, насколько вы энергичны». Он начал инструктаж сам, ибо никогда еще агентство не предпринимало таких рискованных операций. Он даже признался, что уже не понимает, как его угораздило в это ввязаться, принять этот невероятный вызов. «Хотя нет, кажется, понимаю», — поправился он. «Ставки до того высоки, что ей надлежит поддерживать связь только с Михаилом, а при крайней надобности или при недоступности последнего — с ним самим. —